Васек. Одной из самых колоритных фигур в третьем мотострелковом взводе был, конечно же, Вася Лебоза. Родился в Белоруссии, в каком-то заброшенном хуторке под Витебском, и жил там до самого призыва в доблестные ряды советской армии в мае 1983 года. Полгода Вася провел в ашхабадской учебке и только поздней осенью попал к нам в полк в звании младшего сержанта. Но уже через несколько дней он стал абсолютным лидером в выхватывании по морде, оставив далеко позади себя и Гунелю Чернобая, и Сержика Квасова. И самое интересное, что в отличие от легендарных ротных оболтусов, Васька чмырем не был. Чистенький, в меру аккуратный и старательный, даже слишком, иногда, очень редко, расторопный. Он умел удивительную, феноменальную способность все и всегда делать не впопад. В характере Васьки слились воедино две, казалось бы, несоединимые черты. Редкая хитрость и еще более редкая простота. Он хитрил по всякому поводу и без повода, но по простоте своей душевной ничего не мог скрыть и в результате через день заступал в наряды, получая бесчисленные тумаки и затрещины. Насколько я его помню, по-настоящему Ваську никогда не били. В его увертках и оправданиях было столько детской наивности и деревенской простоты, что его грешки чаще вызывали смех, чем раздражение. Васька вполне мог, заступая в наряд, перед самым разводом потерять эмблемку, а на вопрос, где ты ее посеял, совершенно серьезно ответить: «Да вот, только что упала!» И в подтверждении своих слов кидался на пол и упорно до потери сознания начинал искать якобы оброненную эмблемку, хотя сам прекрасно знал, что ее там отродясь не было. Или, еще лучше, уснул он как-то в карауле. Разводящий подошел к нему вместе со всей сменой. Караульные посмеялись над похрапывающим сержантиком и попытались у него из-под руки тихонько вытащить автомат. Но не получилось, Васька проснулся. Разводящий спрашивает: «Что ж ты, мать-перемать, сука такая, спишь на посту?» Васек и здесь не растерялся. Не успев и глаз протереть, резонно ответил: «О, я не сплю, я задумался». И таких номеров Лебоза выдавал по 2-3 в день. Разумеется, на сержантскую должность командира 2-го отделения 3-го взвода, которая ему полагалась по штату, никто Ваську не ставил, да, кажется, и не собирался ставить. Взвод вполне обходился двумя сержантами: замком Дмитрием Куделей и поднявшимся из рядовых Колей Алексюком. Правда, хотели было назначить на вакантное место Шурика Хребко, но тот в самый ответственный момент угодил в свой, пожалуй, сотый залет, и опять-таки из-за Васьки. Только начал воспитывать его за какую-то очередную повинность, как в палатку вошел командир 1-го взвода, принципиальный и бескомпромиссный старший лейтенант Казаков. Пришлось Шурику отсидеть несколько суток на гауптвахте. Сержантское звание в результате он получил только через полгода. Командованию роты деваться было некуда, и в конце концов Ваську назначили командиром отделения. А тут и первая операция, и первая не только для него, но и для моего нового взводного, Сереги Звонарева. Морпех решил обкатать молодых на приусадебном участке. Перед выходом нам объявили, что идем в район кишлака Курии. А Курии — это затрапезная селеница, находившаяся через реку, метрах в 300 от полка. В общем, все как и задумывал морпех. Тактические занятия, реально приближенные к боевой обстановке, обкатка для молодых. В нескольких километрах за селением мы вылезли на какой-то обледенелый гребень. Внизу виднелось узкое ущелье, на дне его метрах в 30 под нами, то, что у духов называется дорогой. Просидели мы там 3 часа, уже начало светать, и тут слышим отдаленный гул. Сразу определили, идет маленький караванчик. Связались с ротным: остановить, посмотреть. что не так мочить. Серега волнуется, первый раз как-никак, спрашивает, что в таких случаях делаете? Отвечаем, короткую очередь из пулемета перед колонной и осветительную ракету в склон над головами. Хорошо известно, что с воем, врезающаяся в камни, 40-миллиметровка действует на нервы похлеще ПК. По притихшей цепочке передали приказ приготовить гранаты, без команды не стрелять. Взвод деловито закопошился и замер. Ждем. Наконец, появились первые неясные тени. Идут тихо. Видно, что в цепи у них несколько навьюченных животных. А больше ничего в кромешной тьме скального разлома не разобрать. Когда духи вытянулись прямо перед нами, кто-то выпустил ракету, а зубяра, приложившись патронов на 20, удовлетворенно хмыкнул. «Ось як смачно!» Даже в призрачном свете малиновых трассеров и разбившейся о камни сороковки было видно, что это полусонно бредущие на базар мирные дакхани. Внизу сразу заверещали, кто-то из них на ломаном русском заголосил срывающимся фальцетом «Не стреляйте!» И тут все крики покрыл яростный вопль. «Васька! Получайте, фашисты!» А вслед прогремела длиннющая автоматная очередь. Магазин у него был забит исключительно трассирующими патронами. Неизлечимая болезнь всех молодых. И нам показалось, что заметавшиеся по дну ущелья жалкие фигурки все как одна были срезаны этим неправдоподобно длинным и столь же неправдоподобно красивым, светящимся новогодним пунктиром. Оттарахтев из автомата, Васька хотел довести начатое до конца и уже привстав размахнулся было эвкой, но тут его праведный гнев был остановлен диким ревом 10 с лишним глоток. «Отставить!» Куделя, рискуя сорваться с обледенелого склона, кинулся к перепуганному Ваське, и через несколько секунд мы услышали ни с чем не сравнимый звук звонких оплеух и перемежаемый отборным матом крик замком взвода. «Где ЧК, недоносок? Сюда давай, мать твою! Ищи! Убью, тварь безмозглую! Ищи!» Вскоре ЧКу нашли. Граната была благополучно обезврежена, а к нам на позицию с трудом вскарабкался старейшина, самый ветхий из идущих в караванчике бабаев. Как выяснилось, никто, по счастью, не пострадал. Единственная потеря — пробитый в нескольких местах мешок с рисом, навьюченный на одном из ослов. Но перепуганы чурки были, конечно, до мокрых штанов. Пока мы разговаривали с дедулей, на связь вышел Пухов и, узнав, о чем стрельба, торжественно пообещал по возвращении в часть Васька употребить. Следом на связи появился морпех и, поправив ротного, торжественно заверил, что лично употребит всех до единого, начиная с Пухова и Звонарева и заканчивая их домашними животными, если таковые имеются в наличии. Серега дал отбой, скривил лицо и, сплюнув, сказал: «Ну уж в последнем-то никто и не сомневался!» Мы немного посмеялись, в который раз прошлись по звероподобному комбату и, отпустив старика с караванчиком, подозвали Васька. Тот подбежал, вытянулся и с прогибом доложил: «Товарищ лейтенант, младший сержант Лебоза по вашему приказанию прибыл!» Взводный выдержал изощренно долгую паузу, потом расплылся в язвительной усмешке и кивнул. «Ну, докладывай!» «А чего докладывать-то? Все начали палить, и я начал!» Димка Куделя, давясь от смеха, подкатил глаза и тоскливо протянул: «Господи, за что мне такой идиот под дембель, а?» Серега же просиял еще больше и, еле сдерживаясь, выдавил: «Да я, Вася, не о том. Доложи командиру, как ты умудрился с 30 метров влепить в толпу целый магазин и ни разу не попасть?» О, это было больно. Васька покраснел, потупился и промямлил невнятно что-то о невезении. Когда же мы поинтересовались, кому не повезло, он вовсе расклеился и чуть было не прослезился. После операции мы разрядили его магазин, посчитали. Оказалось, что наш антифашист выпустил по душманским извергам 16 патронов. Долго еще подшучивали в полку над самой длинной в истории боев за идеалы апрельской революции автоматной очередью. Но, как бы там ни было, этот случай помог Ваське гораздо больше, чем наряды и побои. И хотя он все еще продолжал откалывать номера, отношение к нему во взводе изменилось явно в лучшую сторону. Помню, на операции в урочище Аргу начался мощный обстрел стоянки батальона. После первого гранатометного залпа по нашим машинам полусонный Васька подхватил, как ребенка, стоявший на броне АГС, а это 45 килограммов, и сиганул с ним на землю. Резво промчавшись метров 20 и чуть-чуть не раздавив двух молодят, он бухнулся в чужой окоп и сходу открыл беспорядочный огонь. Вообще, в экстремальных ситуациях Васька молодцевато стрелял исключительно беспрерывными очередями. Но на этот раз ему никто не сказал ни слова, словно так оно и должно было быть.